Глава 22. Масштабное летнее наступление было поддержано всеми фронтами и армиями. Зная наперед, как было с Брусиловским прорывом, когда многие представители высшего командного состава осознанно проигнорировали общее наступление, опомнились слишком поздно, я держал ситуацию под личным контролем. Для Николая в прошлой истории все это должно было стать колокольным звоном над ухом. Осознание того, что его дядя хотя бы держал всех в узде, а присутствие императора в роли парадной фигуры в ставке никак не помогает, а лишь обостряет ситуацию в столице. Неуверенность в победе генералов вместе со стандартными для нас интригами не приводит ни к чему хорошему. «Мы прорвали только первые линии укреплений, а потери в технике уже более 50%. О личном составе пока нет никаких данных», — позволил себе минуту слабости генерал Плеве. «Если наступление будет продолжаться таким же образом, наши автоброневые войска прекратят свое существование». «Приемлемо. Броневики помогли уменьшить потери среди личного состава штурмового корпуса и осуществить выполнение поставленной задачи. Ради этого мы и тратим баснословные суммы на оснащение армии всем необходимым». Основные потери БА-1 произошли из-за конструктивных особенностей, да и в целом технические характеристики боевой техники оставляли желать лучшего. Я часто с сожалением вспоминал про бронетранспортеры и танки из 21 века. Мне бы сейчас хотя бы мотострелковую дивизию. Но даже такая техника для солдат лучше, чем ничего. Вкупе с увеличением числа бомбардировщиков и отсутствием снарядного голода я ожидал серьезного продвижения от штурмовиков. Последний сеанс связи был 2 часа назад, и тогда ситуация не сильно изменилась. Задерживаются, уверен, ждать осталось недолго, Павел Адамович. Ожидание хуже всего. Вдвоем с генералом Плеве мы постоянно бросали взгляд на дверь, откуда приходили связисты. Время тянулось невероятно медленно. А в это время на полях сражения развернулся настоящий ад, в котором шаг за шагом по колено в крови штурмовой корпус приносил нам победу. Поэтому, чтобы успокоить нервы, мы еще раз обговаривали все возможные проблемы и пути их решения. Стремительно вошедший начальник связи споткнулся взглядом об мою фигуру и открыл было рот для стандартного вопроса о разрешении доложить начальнику генштаба, но был остановлен движением руки. «Ну уже не молчите, Генрих Васильевич!» — не выдержал генерал Плеве, серьезно сдавший в последнее время. «Штурмовой корпус прорвал вторую полосу обороны и по докладу генерала Каппеля готов к продолжению наступления. Что мне ему передать?» Несомненно, начало боевого пути штурмового корпуса будет вписано золотыми буквами в нашу историю. А хищный двухглавый орел продолжит вселять страх во всех врагов Российской империи. Осталось только не наделать крупных ошибок на следующем этапе, и, можно сказать, мы добились, чего хотели. Вопрос в последовательности принимаемых решений. Без прорыва обороны выверенным ударом большие массивы войск могут захлебнуться в крови. А без введения резервов мы можем потерять драгоценное время, пока штурмовики подготовятся к новому рывку. И, что намного хуже, понести тяжелые потери в своих элитных войсках. Поэтому я утвердительно кивнул начальнику генштаба, когда он бросил на меня напряженный взгляд. Мы с ним давно уже все обговорили. Третья и последняя полоса обороны находилась на значительном расстоянии от первых двух. И тут уже не обойтись без задействования ударных армий. «Свяжитесь с командующими ударными армиями и оповестите о начале общего наступления. Штурмовому корпусу отойти на отдых и быть готовыми к выполнению новых задач. И да поможет нам всем Бог», — перекрестился генерал Плеве. После того, как связисты с новыми шифровальными табличками, введенными перед самым наступлением, отбили радиограммы, неповоротливая армейская структура начала свой разбег. Современными средствами связи трудно контролировать ход наступления в режиме реального времени, поэтому командиры на местах сами будут принимать нелегкие решения. Изрядно проредив генеральский состав и продвинув наверх решительных командиров, кто не боится осуждения и не теряется в боевой обстановке, я сделал все, что мог. На самом деле выполнена грандиозная подготовительная работа. И теперь военные советники союзников воочию увидели возможности нашей армии и срочно писали донесения в свои страны. Русские пошли в наступление, да еще и ввели в бой новый вид войск. Сотни докладов разлетятся по столицам воюющих стран, и через некоторое время мы увидим аналог наших штурмовиков. Вот только главная тайна — не оружие и техника, а подготовка и тактика. Сколько времени противнику понадобится для точного определения места главного удара и перебросить туда германские части для поддержки? Учитывая время на погрузку, смену движения транспорта, передвижение, разгрузку и марш к месту прорыва. В этот момент ударная армия наносит скоординированный удар на нескольких направлениях, так что недели две, в лучшем случае месяц у нас есть, после чего сопротивление на главном направлении резко усилится. Но и мы можем перенаправить войска в другое место, усиливая давление на тыловые службы противника. Так что в этом плане нам проще. Рассматривая карту, ответил начальник генштаба. «Считаю, если мы не сможем опрокинуть австрийцев за лето, надо прекращать наступление и снова переходить к оборонительной стратегии». В прошлой истории генерал Алексеев планировал основной удар нанести Западным фронтом, вспомогательный Северным, а Южным — только демонстрационный. Командующие Северным и Западным фронтами Куропаткин и Эверт чьим-то злым умыслом смогли взлететь наверх. В итоге все пошло не так. Брусилов организовал свой прорыв и продолжал наступление до того момента, пока боевой потенциал полностью не иссяк. Огромные потери ради жалкой сотни километров и отсутствия желания у солдат впредь участвовать в подобных мясорубках. Конечно, даже такой успех был лучше, чем у французов и германцев, где ради пары шагов умирали сотни тысяч. Но победив в одном сражении, Российская империя проиграла войну за умы и сердца солдат. В быстрый выход Австро-Венгрии из войны я не верю. Немцы при необходимости возьмут под полный контроль своих главных союзников, причем скоро так и сделают. Но нанести ощутимый урон, что пошатнет веру австрийцев и возможность победы и начать процесс распада лоскутной империи, мы вполне можем. Отсюда и попытка прорыва по направлению к Кракову с дальнейшим выходом на территории современной Чехии и Словакии. Будем действовать по обстоятельствам. В ближайшие часы ничего не изменится, а вам надо набраться сил, Павел Адамович. Предлагаю посетить столовую. Что сказать, навели шороху в обеденное время и, получив свою порцию, сели за стол. Начало процесса централизованного питания — непростое решение, но в пунктах постоянного размещения военнослужащих начинали работать первые столовые. Нет, наш солдат питался хорошо и намного лучше, чем немцы с австрийцами. Правда, хуже французов. Как говорится, есть куда стремиться. А вообще, оценить любого командира можно по организации питания. Голодный солдат — плохой солдат. Не став больше мешать работе генштаба, отправился в свой кабинет, который после неудачного покушения вернулся к первоначальному облику. На обратном пути из столовой с удивлением увидел Марию, выходящую из госпиталя. Она меня тоже заметила. И тепло улыбнулась, после чего не выдержала и, подбежав, все-таки обняла. «Мария, ты куда пропала? Я несколько раз тебе писал, но все письма остались без ответа. Ты высоко взлетел, и я решила временно уехать подальше из Петрограда, чтобы не мешать. Еще эта глупая история с дворцом», — смутилась сестра. «Я про него уже и забыл, давно там не появлялся». «Глупости. Политика не изменит моего отношения к тебе. Да и дворец мне теперь вряд ли когда-нибудь понадобится. Я думаю, он должен быть твоим по праву. Признаюсь, брат для Марии из меня получился не самый хороший. Да и с отцом и его новой семьей мы старались не пересекаться. Ставку на моих противников я ему не простил, и он прекрасно это понимал. И вообще, оставить своих детей на попечении у двоюродного брата с весьма строгими взглядами на жизнь, а самому удариться в новую любовь — презренный поступок, недостойный для любого человека. Мне кажется, причина в другом. Как у тебя на личном фронте? Я неплохо успел узнать Марию, поэтому сразу обратил внимание на то, как она отвела взгляд и покраснела. «Вижу, Олег Константинович добился успехов решительным натиском, как и подобает гусарам. Кстати, Олег здесь в штабе работает, после запрета прямого участия в боях для Романовых, ну ты же знаешь его. Каждый раз рвется поучаствовать в сражении». И, собравшись с духом, все же ответила. «Да, у нас все серьезно, но мы боимся осуждения в семье. Подумываем, после войны уехать из России, если ничего не изменится». В свое время мужской гарем вокруг Ксишинской мало кого волновал, да и сейчас не сильно обсуждается. Если честно, для меня, выросшего в другом обществе, серьезно напрягает постоянное обсуждение личной жизни и обязательное одобрение от семьи или старших офицеров будущей спутницы жены. Как строить личную жизнь — только ваше дело. Ты же знаешь, что всегда можешь рассчитывать на меня. Спасибо, Дмитрий. «Я передам Олегу, что мы можем рассчитывать на твою поддержку в случае конфликта с семьей», — серьезно произнесла Мария. «За прошедшие 2 года я давно не ассоциирую занятое не по своей воле тело Дмитрия и его близких как чужих людей. Принял свою судьбу. Мария любит меня, кем бы я ни был, и нельзя бросать ее наедине с проблемами. Если с отцом у нас не получится наладить отношения, то хотя бы сестра останется». «Приходите сегодня вечером, выпьем чаю и поговорим. Заодно послушаю стихи твоего гусара». Но ни одной только войной и общением с близкими я жил в Варшаве. Было много встреч с представителями офицерских и солдатских собраний, с польской элитой и религиозными деятелями, где у каждой группы свои интересы и пожелания. А после посещения госпиталей и различных тыловых начальников, как обычно, полетели головы и погоны. Но были и забавные моменты. «Ваше императорское высочество, разрешите задать вам несколько вопросов. Луи Грондейс, военный корреспондент новой газеты «Роттердама» и «Дейли Телеграф». На неплохом русском представился мужчина в очках под пристальным взглядом охраны. Что-то слышал о смелом голландском корреспонденте от генерала Брусилова, которого он сопровождал. Вот и до меня добрался. «Не имею ничего против журналистов. Информация в наш век становится не менее смертельным оружием, чем снаряды и пули. Пройдемте в мой кабинет». «Рад, что вы это понимаете. В таком случае, как вы прокомментируете применение Российской империи отравляющих веществ против солдат центральных держав? Ранее русская армия не использовала столь страшное оружие», — на ходу спросил военный корреспондент. «Не мы высвободили джинны из бутылки. Германская империя первыми применила БОВ против наших солдат, и мы имеем полное право ответить соразмерно. Мы не обладали данными технологиями до текущего момента, а союзники отказались в предоставлении химического оружия. Но мы решили этот вопрос самостоятельно. В то же время я выступаю решительно против применения столь страшного оружия, и мы немедленно прекратим использование отравляющих веществ в том случае, если и другие страны согласятся. Полностью поддерживаю вас в этом благом начинании». В мой кабинет принесли чайные принадлежности, и мы на некоторое время переключились на более простые вопросы о бытии и впечатлениях Грондейса от Российской империи. Он положительно оценил последние улучшения в снабжении армии и отношении к солдатам. Можно его охарактеризовать как редкий тип людей, который каждую секунду проживает яркую жизнь и готов сорваться хоть в пасть дракону ради возможности оказаться в самой гуще событий. «Русские штурмовики прослыли как древние герои, спустившиеся на землю, но австрийские военнопленные рассказывают, что штурмовой корпус не берет военнопленных. Так ли это?» — задал новый вопрос военный корреспондент. «Бог его знает, берут или нет. В горячке боя вряд ли будут отвлекаться на пленных, а вот пехотные части всегда достойно относятся к противнику, если он того заслуживает. Только в случаях, если это будет мешать выполнению поставленной задачи или спасение изначально было невозможно. После применения фосгена, к сожалению, шансы выжить невелики. В остальных случаях мы полностью соблюдаем правила обращения с военнопленными, в отличие от Австро-Венгерской империи, о чем им было указано доступным образом. Обязательно напомню читателям газеты о жестоком обращении австрийской армии и вашем жестоком ответе», — пообещал Луи Грондейс и тут же задал новый вопрос. «Французское правительство заняло довольно жесткую позицию по отношению к вам. В газетах вас называют диктатором и сатрапом, что душит свободу России и любое стремление помочь союзникам поскорее закончить войну. Что вы можете ответить на подобное обвинение?» Моя должность так и называется. Глупо на это обижаться. Требование наступать первыми, чтобы мы отвлекли от Западного фронта германские дивизии, довольно эгоистично. В свое время нам отказали в подобной помощи и только кормили завтраками на просьбу отправить оплаченное вооружение, что уж говорить о дополнительных поставках. Мы полностью выполним свои обязательства в этой войне не заключать сепаратных переговоров со странами центральных держав, но Франция с таким отношением вряд ли сможет рассчитывать на Российскую империю. Вернемся к текущему моменту. Как вы оцениваете успехи русской армии на фронте? Армия Российской империи выполняет свой долг по защите Отечества и достойно подготовилась к наступлению, несмотря на постоянное давление со стороны союзников по Антанте. И что не менее важно, мы показываем реальный результат, чем не могут похвастаться другие державы. «Спасибо за ваши ответы, ваше императорское высочество», — резко свернул интервью Глондейс. «Желаю успехов русским солдатам на полях сражений». Тяжело ему будет опубликовать подобные ответы, по крайней мере, во французских изданиях точно. Но, к моему удивлению, Луи от этого нисколько не расстроился, и я решил напомнить о правдивости передачи своих слов. «Луи, перед публикацией ознакомьте моего помощника с вашей статьей. Надеюсь, все будет в точности. Не хотелось бы портить сложившееся о вас впечатление». «Без проблем, я прекрасно вас понимаю». Некоторые журналисты в поисках сенсаций любят искажать правду, с чем я уже не раз сталкивался, поэтому и появилась служба Демьяна. Позже, ознакомившись с материалами ИСБ по Луи Грондейсу, удивился его храбрости и прямому участию в боях на нашей стороне. Но все это меркло на фоне довольного и, на моей памяти, впервые улыбающегося генерала Плеве, который сразу же начал демонстрировать мне очередные успехи нашей армии на военном совете. «Ударные армии, наступая от Перемышля и Сандомира, прошли последнюю полосу обороны и, развивая успех, вышли на линию Тарнов-Горлица-Конечно. Первые германские дивизии разгрузились в Бреслау, опасаясь налетов нашей авиации, поэтому надо выстраивать новую оборонительную линию. Только после захвата Кракова мы перейдем к обороне. Нельзя останавливаться, или мы дадим противнику столь необходимую передышку для переформирования отступающих частей». За успехами армии скрывается тяжелая работа штурмовиков, пехоты, артиллеристов и авиации. Противник подготовил нам достойную встречу из трех полос. Первая, самая тяжелая, из нескольких линий окопов с дотами, бетонными укреплениями и пулеметными колпаками. Но химия и штурмовики сделали свое дело. Дальше было чуть попроще, и третью полосу обороны заняли уже куда легче первых двух. В итоге мы вернулись к рубежам начала 15-го года, а наше наступление только начиналось. И в австрийском генштабе сейчас, скорее всего, паника с призывом к германцам поскорее оказать помощь. Страшные потери и огромное количество пленных, несмотря на рассказы об инициативах штурмовиков. Длительная подготовка, накопление ресурсов и их переобучение, массовые поставки снарядов и тяжелой осадной артиллерии позволили нам прорвать оборону врага. Но следующее препятствие — не уничтожить артиллерии. Карпатские горы и реки являются природными рубежами обороны. Форсирование реки под огнем противника — непростая задача. Но если мы не пройдем очередной рубеж, то враг придет в себя. Так что к Кракову будем выходить со стороны Пинчева, о чем и спросил у начальника генштаба. «Все верно. Форсирование рек Висла и Дунаец на данном этапе нами не предусматривается. Если вы решите продолжить продвижение, мы будем наступать от Пинчева», — ответил начальник генштаба и указкой подтвердил мои предположения. «Не забывайте про скорую переброску с Западного фронта нескольких десятков пехотных дивизий. У нас не так много времени для осуществления плана летней кампании. В дальнейшем враг будет лучше подготовлен, и изменение линии фронта маловероятно. Ни дня передышки отступающим частям Австро-Венгрии». «Будет исполнено, ваше императорское высочество», — пришел в себя генерал. «Действуйте, Павел Адамович». Через две недели после нашего разговора русская армия овладела Краковым, что открыло для нас дорогу сразу на несколько направлений. Обход укреплений и удар в тыл для освобождения Ченстахова. Продолжать наступление на запад до Катовице с выходом к Моравским воротам между Судетами и Карпатами, что создаст угрозу Вене или нанести удар в беззащитный тыл немцам. В любом случае, захват Кракова — серьезный успех и катастрофическая ситуация для центральных держав. Западный фронт Флуга на фоне успехов Южного фронта и передислокации частей противника начал прощупывать германские оборонительные линии, чтобы вернуть контроль над всем царством польским и выйти за его границы. Маловероятно, но как повод немцам уменьшить поддержку Австро-Венгрии вполне сойдет. Тем временем 7-я армия под руководством генерала Корнилова и 3-я армия генерала Деникина по задумке генштаба вскоре проведут свое наступление в Румынии, где австрийцы с германцами начали перекидывать войска на более опасные направления и против нас оставили не самые лучшие пехотные дивизии. За расширение нашего фронта французам точно когда-нибудь придется ответить. И как вершина летней кампании, после нескольких месяцев ожесточенных боев турецкие солдаты просто перестали идти в наступление. После чего через нейтральные страны нашим дипломатам передали о готовности Турецкой империи к мирным переговорам в расширенном составе.